Я спросил Лизи, дождь идет? Лизи ответила, кажется, нет. Я сказал, Розина как раз собралась уходить. И тут же поспешно встал и перешел на другую сторону стола, так что алые когти Розины, метнувшиеся к моему лицу, успели только царапать мне шею. Лизи отступила к двери. Я обратился через стол к разъяренной Розине. Я тебе не солгал. Никакой договоренности с Лизи у меня не было. Я никак не ожидал ее увидеть. И она не знает. «Она здесь живет?» — спросила Лизи. «Нет. Здесь никто не живет, кроме меня. Она просто зашла ненадолго. Люди же заходят друг к другу. Ты вот зашла, выпей чаю, коньяку, поешь кураги и сыру». «Она не знает?» — сказала Розина, сверля меня взглядом, но уже смягчаясь. «Так ты и скажи. Или давай я скажу». «Ты женишься на Розине?» — спросила Лизи, вся застыв, руки в карманах. «Нет». «Чарльз, можно сказать тебе два слова наедине?» «Нет, нельзя», — сказала Розина. «О, черт! Шла бы речь только о Лизе и обо мне. Мы бы могли с ней подраться из-за тебя на кухонных ножах». Я почувствовал новый приступ озноба и опять сел на стул. Что-то мне не здоровится. «Можно сказать тебе два слова наедине?» «Нет», — сказала Розина. «Чарльз, я хочу слышать. Как ты и скажешь то, что сказал мне. Я хочу слышать. Гилберт, с тобой?» — спросил я Лизи. «Нет, я приехала одна. Ну, ладно». Если она не уйдет, и Лиззи, игнорируя Розину, села за стол напротив меня. «Чарльз, я хотела поблагодарить тебя за твое милое великодушное письмо. Скажи ей, скажи! Поблагодарить за твое милое великодушное письмо. Ты очень добр к нам обоим. Мне ужасно жаль, что я тогда не смог у вас пообедать. Я очень добр к нам обоим. Но такой великодушия мне не нужно. Я была дура. Гилберт, это ерунда». «Все ерунда, кроме того, что я твоя на любых условиях. Спорить тут не о чем. Я твоя, и делай со мной, что хочешь. Мне все равно, получится из этого что или нет. И как все сложится, и сколько продлится. То есть я, конечно, хочу, чтобы длилось вечно, но это на твое усмотрение. Я и приехала, чтобы сказать тебе это, чтобы отдать тебе себя, если я тебе еще нужна, как ты говорил». «Да чего же уморительно», — сказала Розина. «А что ты и говорил, Чарльз? Хоть на этот вопрос ты можешь ответить правду?» Она схватила сумочку Лиззи, швырнула ее на пол и поддала ногой. Лиззи словно и не видела. Взгляд ее был прикован ко мне, лицо пылало, губы были влажные, правдивые глаза сияли восторгом самопожертвования. Я был глубоко растроган. «Лиззи, милая, милая моя девочка, вы опоздали, Лиззи», — сказала Розина. «Чарльз надумал жениться на бородатой старухе». «Так ведь, Чарльз? Верно я говорю? И мы как раз говорили о вас. И Чарльз сказал, что никогда вас не любил. Не говорил я этого». «А с Лизи я объяснюсь наверху. Ты за нами не ходи, я скоро вернусь. Только попробуй не вернуться. Даю тебе 5 минут. Если вы удерете в Лондон, я догоню вас и столкну в кювет. Вернусь, обещаю. И скажу ей. Да. Пожалуйста, ничего здесь не круши. Пошли, Лизи». Лизи взяла со стола свой шарф, подняла с пола сумку. На Розину она не смотрела. Я повел ее вон из кухни, вверх по лестнице. На верхней площадке я приостановился. Занавеска из бус была неподвижна. Мне не хотелось ее шевелить. Я ввел Лиззи во внутреннюю комнату и закрыл дверь. В комнате было темно. Через окошко свет почти не проникал. То ли из-за тумана, то ли я не поднял шторы в гостиной, и было пусто. Ведь я сам унес отсюда тот столик, что до сих пор лежит в расщелине между скал, куда я уронил его по дороге к башне. Остался только потертый ковер. Еще остался и почему-то стал особенно заметным и каким-то зловещим вычурный чугунный кронштейн для лампы высоко на стене. Ковер под шагами издавал запах сырости —